Глава 24. Последняя затяжка. Чудовища не шевелились, а громадная тень медленно приближалась. Даже вороны куда-то запропастились и не каркали. «Погорячился я», — думал Тинчурин, вспомнив о выброшенных сигаретах. «Перед смертью хоть бы одну затяжечку». И тут так противно ему стало, что даже в такой час он думает о сигаретах, а не о том, как спасти свою жизнь, что Геннадий Егорович в сердцах плюнул себе под ноги и громко выругался. Он еще раз посмотрел на замерших монстров и на надвигающуюся глыбу, на которой стали проступать широкие горизонтальные полосы, похожие на складки жира, и, резко развернувшись влево, бросился бежать. Не пробежал он и 20 шагов, как земля под ногами кончилась, и он рухнул в пропасть, и тут же с головой оказался в ледяной воде. Мышечный спазм сковал тело. Тинчурин не мог ни выдохнуть, ни вдохнуть, что под водой, может быть, было и к лучшему, и медленно уходил на дно. Он смотрел наверх и видел, как все больше отдаляется поверхность реки. Вода затекла ему в ботинки и пропитывала одежду, делая ее тяжелой и неудобной. Сердце, затарахтев, сделало глубокую паузу и снова сбивчиво завелось до следующей остановки. Вода попала в уши и ноздри, от холода ломила голову. Тинчурин попробовал пошевелиться, тело нехотя послушалось. Воздух, запертый в легких, остановил погружение и потянул его наверх. Но отяжелевшая одежда делала этот подъем таким медленным, что казалось, он может занять целую вечность. «Когда я всплыву, — подумал Тинчурин, — я буду уже мертвым». Он закрыл глаза и погрузился в темноту.